Тело его было погребено в Ахенском соборе. Со слов Эйнгарда мы узнаем, что на могиле был воздвигнут памятник, золоченая арка с надписью, удостоверяющей количество лет жизни и царствования Карла и дату его смерти. Этот памятник, равно как и могила Карла, не сохранились, хотя в Ахене до сих пор демонстрируется его саркофаг с барельефами, изображающими похищение Прозерпины. Несмотря на тщательные поиски, археологам так и не удалось выяснить, в какой части собора был захоронен император. То ли в апсиде, где аббат Бердоле в начале XIX века поместил мраморную плиту с надписью «Карлу Великому», то ли, как некоторые полагают, в одной из боковых капелл. По всей вероятности, следы захоронения исчезли уже в конце IX века, когда в результате грандиозного набега норманнов был сожжен Ахенский дворец, разрушены термы, а собор превращен в конюшню. Подобная же участь постигла и другие могилы каролингов, отца императора и двух его сыновей. Согласно современным источникам, смерть Карла Великого погрузила в печаль все население империи. Поэты же, притом не только придворные, посвятили этому событию свои плачи, один из которых в 20 строфах дошел до нас. Вот отрывок из него. «От земель, где восходит солнце, вплоть до западных берегов океана, все сердца пронзены скорбью. Франки, римляне и все христиане потрясены горестным известием. Император Карл упокоился в земле под мирной сенью могилы. Горе тебе, Рим, и тебе, народ римский, вы потеряли своего Карла. Горе тебе, прекрасная Италия и все славные города мира, горе вам. Франция, претерпевшая столько бед, никогда не знала больше, чем это. Увы мне, может ли быть страдание большим, чем мое?» Не мудрено, что уже вскоре после смерти Карла памятью о нем завладела легенда. Очевидцы утверждают, будто конец его предсказали чудесные явления. 3 дня и 3 ночи солнце и луна не выходили из затмения, в то время как по небу струились золотые нити. Кровля Ахенского собора, пробитая молнией, внезапно обрушилась, из золотой короны, украшавшей неф, исчезли выгравированные на ней слова «Карлус Принцепс». А позднее разнеслась молва, что император вовсе не был похоронен. Вместо того, чтобы положить в гроб, его посадили на трон в торжественном одеянии с диадемой на голове, скипетром и мечом в руках и Евангелием на коленях. «Он не умер», — утверждали иные, — «он только уснул, удрученный всеобщим злом и несправедливостью». «Подождите, придет время, он воспрянет ото сна и спасет всех нас». Год за годом, век за веком формировалась легенда, вылившаяся в многочисленные песни о подвигах, шансон де жест. Ярким образом которых является всем известная песнь о Роланде, постепенно сложился целый каролинский цикл, не уступающий в популярности знаменитому циклу короля Артура. И вот что знаменательно. Внимательно присмотревшись, видишь, средневековая поэзия преувеличила, но вовсе не исказила реальные черты образа франкского императора. Борющийся с коварными вассалами, отправляющийся паломником в святую землю или ведущий в крестовый поход христианских рыцарей, Карл, мощный седобородый великан, рассекающий ударом меча всадника вместе с конем, это в сущности исторический Карл, но разросшийся в глазах потомства, подобно тому, как по образному выражению историка заходящее солнце удлиняет тень предметов, не лишая возможности признать их действительные очертания.